53. Роджер порядком устал от этой скачки. Сказывался перерыв в карьере. Он бы с удовольствием отоспался в отельчике, если бы не погоня и непредельная решимость охотников. Но отказать себе в удовольствии принять душ Роджер не смог. И хозяин не обманул. Из рассекателя действительно лилась вода. Причем почти горячая. Не то что на сухогрузе. Вытеревшись одноразовым полотенцем, Роджер надел свежую рубашку, причесался и облачился в свой дорожный костюм. Теперь он был готов выйти на разведку в надежде найти какой-нибудь транспорт до Катурана. Ждать трое суток он не мог. К тому же ему требовалась поддержка, а с планетой можно было связаться со службой. Когда Роджер вышел из номера, хозяин сидел за стойкой, надуваясь отваром из фруктового сублимата. «Да вы теперь просто огурчик, мистер!» Флойд. «А я Эдди». «Очень приятно, Эдди. Я выйду, пройдусь». «Пройдитесь, сэр. Но тут особенно ходить некуда. Правда, в заведении, помимо дорогущего спиртного, имеются три девки». «Здесь есть женщины?» «Да, если угодно. Не первый сорт, конечно, но здешние и такому рады. Если будет нужно, я договорюсь о скидке. У меня с ними договор. Они иногда в моих номерах работают». «Спасибо, Эдди. Если возникнет необходимость, я обращусь именно к вам. Кстати, там у меня багаж остался». «Дверь уже заблокирована, мистер. Без вас туда ни муха, ни мышь». «Понял», – кивнул Роджер и вышел из отельчика. Кафе, его, понятное дело, не интересовало. Едва ли там можно было встретить того, кто ему требовался. А требовался ему человек вне системы, пьяница, лентяй или непризнанный гений. Другие не могли предложить никакой альтернативы и стали бы тупо бубнить про каботажник через трое суток. Здешний маленький бизнес держался на проезжих, поэтому местным было выгодно, чтобы человек с деньгами застревал тут надолго. В ангарах первых двух причалов было тихо и скучно. В одном на полу сидел ремонтный рабочий и что-то ел из сутка. В другом трое лениво перебрасывались в карты и почти не разговаривали. Видно было, что все новости они уже обсудили. В ангаре третьего причала дым стоял коромыслом. Курящий сварщик ловко сшивал листы какого-то хитрого ящика, возможно, будущего сейфа. В антрацитно-черных защитных очках и с сигаретой в зубах он выглядел злодеем из детского мультика. И вспышки сварки только добавляли его образу натуральности. Заметив постороннего, сварщик сделал перерыв, поднял очки на лоб и, затянувшись поглубже, бросил укоротившийся окурок в угол. «Скучно здесь», – спросил он, выпуская дым в сторону. «На Катуране было бы лучше», – согласился Роджер. «Лучше, это конечно. Но где Катуран и где мы?» «И каботажа ждать трое суток». «А ты спешишь?» – спросил сварщик. И, порывшись в карманах рубы, достал пачку сигарет и снова закурил, затягиваясь с такой жадностью, словно сидел без табака неделю. «Не то чтобы спешу, но валить нужно срочно», – признался Роджер и нервно хихикнул. Получилось даже лучше, чем он хотел. «А чего так? Натворил чего?» «Не то слово. Закрутил с одной бабой, а у нее муж маньяк какой-то». «Понятно. А баба-то хоть стоящая?» «Да, все при ней. А застукал он нас на Бристоле. Мы думали, далеко спрятались, но у него все ниточки в руках. Он в таможенном департаменте служит». «И оружие при нем?» «Оказалось, что да. Но я быстро бегаю». «Ну так спрячься и сиди. Ты же не на лайнере сюда прикатил». «На попутке, значит. Никакой регистрации». «Ты его не знаешь», – покачал головой Роджер и вздохнул. «Думаю, часов за 10 он сюда доберется. А тут от него нигде не спрячешься. Он же таможенник». «Да, эти шуровать умеют», – задумчиво произнес сварщик, снова затягиваясь. «И что будешь делать?» «Не знаю. Думал, может, кого найму». «Да тут нет никого. К нам приходят каботажники, бросают пассажиров и груз, а потом гуляют дальше. У нас только перевалка. Даже топливом не заправляем». «А частника не найдется из местных? Ну, какого-нибудь своего борта?» Сварщик почесал в затылке и покосился на лежащий чуть в стороне набор. Сварочный пистолет, очки и пару защитных рукавиц. «Есть у меня один коллега. Ну, как коллега? Напарник. Он сейчас отдохнуть отошел». «У него есть транспорт?» «Ну, как транспорт? Филюга. Последний раз он на ней год назад на Катуран мотался. Отлично. А где я могу его найти? Обрадовался Роджер. В том конце вагончик видишь? Он в вагончике? Ну, как в вагончике? Вход через вагончик, а дальше дыра в стене, и у него там Лёшка. Он как собака, в будке любит спать. Хорошо, пойду поищу, сказал Роджер и поспешил к вагончику, где, возможно, находился его шанс на спасение.